немножко знаете, а то меня вот один раз спрашивают, что такое апологетика? Вот. Ну, прошлые, кто был в курсе, было учение и против свидетелей Иеговы, как мы в Священном Писании должны оперировать против мормонов. Сегодня мы в основном будем рассуждать о православии, потому что мы живем среди православных. Есть же такие симптомы, что целые края претендуют на то, чтобы быть только православным. Хотя бы в Краснодарский край казачество заявляет, что только православие будет. И потом очень активизировались православные сейчас. Они и раньше претендовали на единственную возможность исповедания в православном плане. И сейчас они заявляют, что это православная религия, это единственно верная. Я, братья, вот смогу раздать вот такие вам брошюры «Ереси, вошедшие в церковь». У кого есть такая книжечка? Поднимите руку. Раз, два, три. Всего трое, да? Еще у кого? Ага. Староста. Кто староста? Вот, пожалуйста, 52 книги. А на список сколько человек? 68? Хорошо. 69. Вот кто, например, с одного места? Например, 5 человек с одного места. Начнем, давай, не 5-ник, а 2 книги, предположим. Да? Да, сколько с Луганска? Поднимите руку с Луганской области. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть и три. Семь и три, 10. 69 отнять 10, сколько? 59. А у нас 52. Вот тебе такая задача. Кому-то не дай. Ладно, забирай, вот, пошли. А? 21. Не, потом в перерыв, да, чтобы они не повалили меня тут. Хорошо. Значит, братья, здесь очень краткий такой материал. Притом он и сложен очень тезисно. В таком-то году вошла такая ересь. Но скажет любой православный: а ты докажи, что она вошла. И вот даже у нас очень почитаемый Рогозин, да, они говорят, а мы его не признаем. Откуда он взял такие факты? Раскрывают постановления соборов, они не всегда совпадают. И это у нас вызывает большие трудности. Поэтому я лично это даю вам для собственной проработки. Но вот материал, который у меня есть, он больше касается живого разговора с православными. И как вот поступать в таком плане. Поэтому я буду читать именно не по схеме школьной системы. Записали, контрольные. У нас просто не получится. Я буду читать по студенческой системе. Там читают лекции студент. Хочешь, пиши, хочешь, не пиши. Но знать ты обязан. Понимаете? И запомнить обязан. И даже там никаких нет вот таких, чтобы контрольные работы какие у студентов. Ничего нет. Читается, а потом сессия. А ваша сессия будет жизнь пред Господом. И та встреча с инакомыслящими, где вы должны явить силу Слова Божьего. Но первое, что хочу сказать, золотое правило педагогики. Научиться можно всему, научить нельзя ничему. Золотое правило. И еще, у Федора Михайловича Достоевского есть такое произведение «Братья Карамазовы». И там описывается сцена, когда к мудрому старцу Зосиме пришла женщина, которая все в жизни потеряла. Имение, красоту, доброе имя, все потеряла. И она ищет на что опереться и говорит ему: убедить меня в вере в Бога, иначе я не смогу жить. И он ей мудро отвечает, убедить-то нельзя, а вот убедиться можно. Поэтому в разговоре с любым православным, если у вас будет неправильный подход, не будет желания сердечного сказать ему об истине, у вас не получится. Священное Писание это очень просто выражено, можете записать 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. 1 Тимофея 1:5. Вот только такой подход даст вам возможность иметь диалог с человеком любого течения. Ну и тут тоже надо иметь такую предосторожность. Например, скажем, еретика после первого, второго вразумления что? Отвращайся. Надо видеть, с кем вы имеете дело. Если душа ищущая, душа желающая знать, душа расположена, но расположить ее надо вот именно внутренним желанием, чтобы эта душа познала Господа. Вот посмотрите, апостол Павел в Афинах, 17 глава Деяния. Он ходит по городу, город полный идолов. Он пришел в возмущение, да? И когда он предстал в Ареопаге, это же верховное судилище в Афинах, он не с того говорит, идолопоклонники, такие-сякие, нет. Проходя, осматривая ваши что? Святыни. Я нашел жертвенник неведомому Богу. Вот об этом неведомом Боге, которого вы, не зная, служите, я хочу вам рассказать. Выйдите, какой подход. Поэтому, когда вы будете беседовать с любым православным, вы же не начинаете с того, что вы идолопоклонники вот такого плана, а именно начать надо то, что есть общего. А общего много у нас. Например, учение о Троице у нас общее, правда? Отец, Сын, Дух Святой. Мы признаем Иисуса Христа Спасителя, что Дух Святой – возрождающая личность. Ну, а потом уже постепенно мы где-то можем перейти и начинать с тех пунктов, от которых могут быть исходные точки для диалога. Но это только уже Господь будет подсказывать. С другой стороны, конечно, у нас будут прямые противники, которые, может, и слушать не захотят. Но здесь... Может, даже будут угрозы от казачества. Помню, у нас в Новокурганинске там с прямыми угрозами атаман, два казака в вооружении и с кулачным боем. Тут уже надо отстаивать истину. Павел в таких случаях говорит, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, мы ни на час не уступили. Я так это как введение все это делаю, и потом уже мы пойдем по книгам. Ну, примеры хочу привести такие. Вот, например, Рябошапка. Бог давал ему мудрости. Его уже взяли к ответу перед самим царем. И там был патриарх, и тут уже судебные приставы. Только подтвердить, хулить святые образа. И все, он идет сразу на каторгу. Посмотрите, как Бог ему дал мудрость. Значит, пристав задает вопрос, кто это? Николай Угодник огромный там висел, его икона, как защитник царского дворца, покровитель. Кто это? Еще раз спрашиваю, кто это? Ну, ему стоит сказать, идол. И каторга, да? И вот удивительно было, дает мудрости. Значит, все смотрят, все напряжены. Он встает, подходит вплотную к этой иконе, руки за спину. Ты кто? И повторяет точно, как вопрос. Я тебя еще раз спрашиваю, кто ты? Останний раз спрашивают, ты кто? Молчи. Какая мудрость, правда, братья? Удивительный. Он не оскорбил никого. Дал понять, что вот что. Ну, а в то же время, вот когда уже были прямые такие противники, когда его уже хотели и репрессировать, рассказывают такой способ, как он применил. Значит, владыка приедет и будет опровергать еретика Рябошапку. Собрался весь сход, владыки постамент сделали, стол накрыли сукном, Рябошапке поставили стульчик у входа. Ну, староста вбегает, встать, владыка идет. Мы все вскочили. А он сидит. Встать, владыка идет. Он сидит. Да встать, владыка идет. А он сидит. Ну, и владыка проходит, важно. Он падает на колени. Владыка Божий, сотворивший небо и землю, все, что наполняет его. Изыть окаянно. Я не тот владыка, а какой-то. Я знаю двух владык. На небе владык, на земле дьявол. А ты откуда взялся? Он мог и такое применить. Он шел на все. Но это же очень опасный метод, конечно. Он, и говорят, владык очень растерялся. Но потом у владыки была большая Библия и заложена по местам, которые прочитать. Как правило, они Писание очень слабо знают, православные. Конечно, вот те догматики, богословы не отлично знают Писание, думают, что не помнят. А вот так рядовые служители и даже владыки эти, ну, владыка с епископа у них начинает называться, он все закладочки заложил, прочитает, скажет. Ну, что ты скажешь? Рябошапка говорит, позволь, я поднимусь, ну, иди. Он взял Библию вот так, тряханул закладочки. На, теперь будем разговаривать. Ну, что ж ты за пахарь, если борозды не знаешь? Он и так мог. Так вот. И рассказывает, что этот владыка до того растерялся, что выказал свою слабость. Он в карман кисет и нюхательный табак стал нюхать. Такая у него слабость была. Он опять, это чудо, говорит, всякая скотинка травку ртом потребляет, а этот носом. Но ему сильно попало после этого. Потом он был в Гирюсы сослан. Вот Дунаенко, который написал повесть «До конца прийти», уже его встречал в Гирюсах. Ну, так это, братья, я всегда использую, чтобы вас заинтересовать. А так это наука, конечно, трудная. И не думайте, что это вот запросто, там все прочее. В них сложнейшая догматика. И если раньше не было вот таких книг серьезных, где бы не разработали. Я помню, вот ходила брошюрка «Баптисты, самые зловредные секты». Но это ничто. А сейчас вот вышли такие книги, которые очень многие смутили из наших даже верующих, приближающихся. Я имею в виду три книги. Книга Сергея Кобзаря. Вы ее встретите, наверное, сейчас ее усиленно распространяют православные. Она называется «Почему я не могу быть православным? Почему я не могу быть протестантом?» То есть опять, подожди, почему я не могу быть баптистом и вообще протестантом? Вот он как-то заглавил. Такой большой наг. Почему я не могу быть баптистом и вообще протестантом? Сила его книги в чем? Он закончил ДХУ. Это Донецкий христианский университет. Как знаете, это в протестантском направлении университет. И изучив сравнительное богословие, после этого почему-то разочаровался и ушел в православие, стал диаконом церкви. Написал книгу, ее, конечно, с удовольствием издали. Вторая книга более еще философски обоснована, таким строгим стилем написана. Кураев, Андрей Кураев. Протестантам о православии. Ну, в чем его, так сказать, сила? Он очень владеет софистикой. Что такое софистика? София – мудрость, Софистика – подделка под мудрость. Софистикой владели знаменитые философы Аристотель, Платон, Сократ. Практически они могли кому угодно доказать что угодно. Вот такая сила ума, возможность найти слабую сторону противника и над этим обосновать все построение. И хотя они были, в общем-то, не правы, но видимость была, что они правы. И вот он работал на кафедре философии МГУ, Московского государственного университета. Ну, это, мы скажем, светило науки оттуда выходили, а он на кафедре философии. Ну, представляете, его какая аргументация. Как он стал диаконом, я не знаю. Но вот эту книгу он написал тоже с большим таким нажимом на православие. Но еще что больше смущает читающих вот из наших рядов, что он где-то хорошие стороны высвечивает протестантов, а потом еще более лучшие стороны православных высвечивает. И говорит, ну как лучше? Ну, конечно, склоняет на сторону православия. Кто-то склоняется. Еще один диакон, американец православный, Уайтфорд, тоже написал небольшую книгу с таким названием. Только Писание и знак вопроса поставил. И в своей книге он защищает основной догмат православия, что Библия не самодостаточна. Для нас это звучит ужасно. Библия не самодостаточна. Но он вот так пытается путем исторических фактов, путем священного предания аргументировать, что Священное Писание создавало Церковь. И если кто этому поверит, он уже в логической петле будет. Кто отбирал Священное Писание? Кто канон составлял, он спрашивает. Кто? Разве он сам составился? Церковь? Так вот это та самая Церковь, которая имеет сейчас возможность Писание применить так, как его надо. И Писание имеет силу только тогда, когда оно истолковано теми отцами Церкви, которые составляли канон. И человек впадает в такую крайность. Действительно так. Но, милые друзья, мы потом будем отдельно каждый эту особый вот догмат православия разбирать, но сразу, чтобы вас никто не смутил, без Священного Писания никогда Церковь не была. Бог подарил подарок Церкви – Ветхий Завет. Он уже был за 2 века переведен с древнееврейской на греческой. Это перевод Септуагинт, вы, наверное, по истории проходили, да, 72 толковниками в Александрии сделать. Ветхий Завет был подарок. Новый Завет преподнес Иисус Христос. И Он преподнес ее за 3,5 года. И если Он не был записан, то Он передавался из уст в уста апостолами, очевидцами, а потом и евангелистами. И ни в коем случае вот ту передачу Священного Писания, священных истин Христовых, нельзя назвать преданием. Они вот эти диакона опять ловят души. А вот Павел говорит, благодарю, хвалю вас, что вы предание мое держите, переданное, помните. Значит, предание это было, но ведь это предание стало Священным Писанием, понимаете? Вот предание, если откроете словарь, Ожегова, Даля. Там сказано то, что передано. Рассказ из уст в уста. Легенда. Вот это да, предание, которое, или как у Пушкина есть эпиграф, дела давно минувших дней, предание старины глубокой. А если живой свидетель говорит, Это предание или истина? Как вы думаете? Это истина. И если потом слова эти записаны и стали ничем, священным писанием, вот, мы потом догматически разберем все, что входит в предание у православных, что они подразумевают под преданием. Но потом конкретно, но никакой из пунктов священного предания не может быть священным писанием. Оно же сформировалось, заключено в кодекс, а потом уже стали прибавляться что-то из преданий, и это были или апокрифы, или учения отцов церкви, или жития святых, или чьи минеи, как у них называются, и вот и иконы, и все прочее, и такое наслоение. И получилось, как у евреев Талмуд. Знаешь, что такое Талмуд? Ну, евреи, конечно, признают пятикнижие, пророков. А Талмуд, как конкретно понимать каждую заповедь и как ее применять? Но, помните, у Исаии Бог говорит, и стало у них Словом Божьим заповедь на заповедь, правило на правило, заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немножко, там немножко, и стало Словом Божьим заповедь на заповедь, правило на правило. То есть, на каждую заповедь несколько заповедей и правил. Есть у них еще торгумы, вот это предание еврейские. Там очень интересные есть факты. Например, пророк вот Елисей, когда у Санамитянки воскресил сына, помните такое, да? Торгумы уверяют, что это пророк Иона. Может и так, это просто интересно. Но я в данном случае хочу показать, что аналогию между Писанием и вот этими еврейскими не торгумом, а Талмудом, толкованием, и Писанием, и священным преданием православных. Талмуд уточнел и стал раз в пять толще, чем само Писание. И хотя бы вот посмотрите, там вроде серьезные богословы рассуждают. Вот сейчас они рассуждали, например, можно ли скушать яичко, которое курица снесла в субботу? Будете вы рассуждать на эту тему? Никогда. А у них целые дебаты были. Одни нельзя, она субботу нарушила, другие можно. Другие можно, она же это... А? Что-что? Да. И пришли к выводу, яичко съесть можно, но курицу предать смерти. Вот, понимаете. Есть у них Йом-Кипур. Праздник очищения называется. Ну, вы знаете, берут двух козлов. Один козел отпущения называется. На него возлагаются руки, как бы грехи всех. И он опускался в пустыню, где его звери съедали. Другой приносился в жертву. Сейчас трудно найти и козлов, там и все. Берут белого петуха, крутят его над головой долго-долго-долго, потом вон мои грехи полетели. И белый петух считает священным. И это все вы не найдете ни у Моисея, нигде. Оно вот обходило, входило и стало. И я хочу вам показать аналогию православных, вот эти предания. Настолько они стали для них святы, что как в Библии и все прочее. И это естественно. Я вам пример покажу. Вам вот проще, вот у вас сейчас новые сборнички. Кто-то из вас недавно обратился, берет новые сборнички и поет, да? А вот со старыми сестрами нам труднее, братьями. Они говорят, да как это так? В юности пели мы вот с таким благовестником, там такие, да кто это разрешил, понимаете? И тут надо обязательно показать, что-то правильно, а что-то неправильно. Вот и с православным вам придется точно так же. Надо показать, где правильно, а где неправильно. И это показать на основании Библии. И тут очень трудно, если они вам преподнесут догмат, несамодостаточность Библии. Вы представляете, как трудно все это? И вы должны это обязательно убедить их, братья и сестры, что Библия есть, была и будет единственным основанием истины. Вот в этом будет заключаться трудность нашего предмета. Хочу сказать, что нагрузка будет большая. Братья, вот милостиво мне дали по 4 часа в день. И до субботы я бы пожелал вот в основном познакомить вас с этими. Ну, по краткой брошюрке вы будете все-таки так иметь, знать конкретные расхождения, как, что, когда появилось. А тут бы я хотел, чтобы вы вот могли практически увидеть, что и где. Ну, если бы, вот как раньше мы апологию преподавали, мне еще пришлось преподавать в 79-м году на курсах нашего Браса в Совете Церквей, вот, когда Николай Петрович догматику вел, Николай Георгиевич пасторское служение, мне апологетику тогда как науку пришлось преподавать. Ну, я сейчас ее не могу так преподавать, потому что это сложно довольно-таки. Но только скажу, один из методов апологетики, и вы его, наверное, применяете очень часто, метод единичной аргументации. Запишите. Это может трудно понять. Во-первых, есть наука логика, наука о законах мышления. Апологетика, ее метод единичной аргументации. Найти построение оппонента. Но оппонент кто? Кто против вас хочет сражаться, да? Оппонента слабое звено, слабую точку. Слабое звено, слабую точку. А? Что? Построение оппонента. Слабое звено или слабую точку. И в эту точку бить аргументами, пока не рассыпалось у него все строение. Потому что логика подскажет. Если что-то неправильно, значит, выходит и все неправильно. Понимаете, братья? И это мы очень часто делаем, когда вот вызывают на диспут нас и священники, и все. И в этом плане у нас преимущество вот всегда. Найти. И найти, конечно, проще всего. Почему? По Слову Божьему. Понимаете? И это будет нашим очень надежным методом. Вот. Вот в Краснодарском крае лет 7 назад, и два дворца были, дворец профсоюзов снят, и потом кинотеатр самый большой Краснодара снят. И во дворец профсоюза священники пришли с послушниками, закидали нас этими записками. Но потом я понял, что это провокация. Записки пишут одной рукой, и их цель сорвать благовестие, понимаете? Сорвать. Я говорю, дорогие священнослужители, мы очень рады, что вы задаете вопросы. Как могли, мы отвечали, но мы не можем евангелизационное служение превратить в диспут. На диспут вызывайте в православный храм, мы придем. Они вроде бы перестали, а потом закричали, мы требуем ответы. Я говорю, требовать будете в православном храме. Но у нас всегда преимущество микрофон. А уже в кинотеатр, когда мы на вечернее служение, они его оцепили. С иконами стоят, и в облачении, и все вот эти послушницы и послушники тут и оцепили, не пускают народ. Ну, мы подъезжаем. Я говорю, люди добрые, вы приехали на наше служение? Да. Ну-ка пропустите сейчас же. Что вы за методы применяете? Так не применяют. Так Христову веру не защищают. Пропустите сейчас же. Они раздавали, как говорят, баптисты, самые зловредные секты. Я говорю, пусть ваши берут, но пусть проходят. Мы будем говорить о служении. Старушка подлетает. Вот полчина, ибо сейчас тебя огреть. Я говорю, миленький, за что ж ты меня хочешь огреть? За то, что я хочу Евангелие людям говорить. Достаю у меня реабилитационное удостоверение. Вы меня от коммуниста 9 лет грели полчины. И ты что хочешь, да? Вы что, заодно с ними, что ли? Ну, священник, это вам что, плохо жилось? Я говорю, мне это вот так жилось. А вам, видно, хорошо. В общем, отойдите, пожалуйста. Пропустили народ. Ну, а народу много-много было. Где-то тысячный дворец. Опять уже наладили бы все там поселение. И они опять, будет диспут. А мы спросим у народа, что будет, что народ хочет. Друзья милые, диспут или священно-евангелиционное служение с нашим оркестром? С оркестром будем. Ну, все, говорю, священнослужитель, вы можете слушать, а можете вызвать на диспут. Ваше право. Но диспут будет не здесь, а в вашем храме. После он присылает послушника, мы ждем в храме на диспут. Тогда у вас весь ансамбль и братья из Краснодарской церкви поехали туда к ним на диспут. И 2 часа был у нас диспут прямо в храме. Но почему он такой смелый? Потому что он сумел двух братьев смутить из Краснодарской церкви, и они ушли в православие. Они там уже послушниками ходят, вот такое. Вот он так и смелый. И был у нас диспут. Но, конечно, они на это редко пойдут. Если они будут вас приглашать, все, скажи, ну, мы не против, давайте это где-то в учреждении, но не в нашем, или в нейтральном учреждении, или к себе вызывать, чтобы ни в коем случае не допустить, чтобы они пришли в рясах до нас за кафедрой диспут начать, понимаете, братья, да? Или на нашем служении. Пройдет наше служение, Геннадий, пожалуйста, начинайте, все. Но самый высший диспут, когда мы по слову говорим, и он облагает сердце. Что ты хотел? Вот видишь, как хорошо. Там в военкомате давай веди его. Пройдешь апологетику. Ну все, друзья. Теперь мы уже так... Значит, вот этот материал мне пришлось... Вот этот материал пришлось написать по этим 3 книгам. Потому что многие очень смутились и просили какой-то иметь материал. Ну и я, в общем, веду этот материал, обращаясь в основном к автору книги Сергею Кобзарю. Его происхождение-то хорошее. Его дядя очень хороший пресвитер в Артемовске. И он вот учился столько. А теперь вот и я не отхожу от последовательности повествования. Как он повествует в книге, так я пишу свои возражения. Поэтому с вашей книжечкой там что-то не будет совпадать, в смысле места. Но кто что сможет усвоить? Ну, я вот здесь так пишу, что цель написания этой книги в следующем. Показать несостоятельность всех попыток идеализировать православие и вообще какую-либо деноминацию. Идеализировать православие и считать, что это единственная правильная вера, вот что они хотят. И еще, братья, очень трудно будет с ними разговаривать, значит, у них есть такой тезис. Церковь после вознесения Иисуса Христа является истиной. Это и у католиков, и у православных. А раз церковь является истиной, значит, она и спасает, понимаете? А потом непогрешимость папы, римский папа спасает. Но вот это неправильный тезис. Мы потом отдельно будем места записывать, но вы нигде в Священном Писании найдете, что церковь есть истина. Церковь есть что? Столб. И что? Утверждение истины, да. А истина... Христос сказал, я есть путь истина, слово твое есть истина, закон твой истина. А вот этого мы не находим. Поэтому утверждать, что какая-либо деминация абсолютно истина, мы тоже не можем. Хотя мы очень благодарны Богу за наше братство, что Бог его создал. Но братство потому и... учреждено Богом, и мы солидарны с Ним, что оно стоит на истинном пути и старается выполнять. Ошибки могут у каждого человека быть. и даже у каждой деноминации. Поэтому в этом плане мы должны быть объективными, понимаете? Не просто что-то защищать свое, а защищать истину. И объективными мы должны быть и в том плане, что и в православии увидеть что-то хорошее. Например, вот прошлый год мне пришлось преподавать учение Кальвина. Кто был прошлый год, да? Изучали вы это? Вот. Так вот, я хочу вам сказать, что самым надежным барьером в русском братстве против учения Кальвина было православие. Понимаете? Потому что если по учению Кальвина невозможность потери спасения, а у православных учения невозможно узнать, спасен ты или нет. Ты это только будешь знать на вечном суде, когда предстанешь вот у Белого престола, будешь знать. Поэтому православие являлось в этом плане барьером. Или вот пока сейчас, вот посмотрите, неопротестантизм. Сколько там извращений харизматических. Уже новый век, церковь и все прочее. Они все-таки такое благоговение остается в служении. И мы вот с братом были областным советом посланы. У нас приехал Ледяев. Знаете такой кто, да? Он харизмат, а сейчас вот новую эру создал церковь уже. И харизматы вроде с ним уже не ладят. И поставили палатку на 1000 мест. В центре, там около автовокзала у нас. И мы молились, Господи, отврати от нас как-то вот это заблуждение. Ну и мы вот с братом, с родным пошли, чтобы там помолиться. И усиленно молились все церкви. Даже вот у нас две автономных церкви, три наши, все молились. И я смотрю из этих пяти церквей наших пришли только двое. Пришли только двое, не считая нас. А больше никто не пришел. И вместо 1000 человек было 120 человек. Это уже поражение. У них обычно привлекает музыка такая, на все децибелы звучит. Но я вам расскажу вот какое впечатление, что вы опять поняли, почему православные против настроены. Потому что они вот о протестантах судят вот по этим. Свидетели Иеговы тоже мы протестанты, понимаете? Сейчас столько всяких течений, харизматичные, мы тоже протестанты. И они, конечно, поэтому судят. А они все говорят, а мы баптисты. И все под баптистов подделываются. Ну, я хочу вам сказать, какое впечатление. Значит, музыка ужасная. Рядом стоял цирк, буквально вот так в 15 метров. Цирк, в цирке, знаете, какая цирковая, и музыка тоже она вся. Так для меня, вот как профессионала музыкального, цирковая музыка звучала прекрасной симфонией по сравнению вот с этими дикими попрыгушками. Дикая музыка. И выходит кто? Три девицы такие в декольте, в брюках, конечно, и вот с такими мансами, простите за выражение. А зато эти ударник там в джинсах, органист тоже в джинсах, и вот такая музыка. И вот прыгают. А и тут человек 80 из 120, человек 8 агитатор, уж они-то прыгают так. Один со мной рядом, отдохни немножко, ты ж устал, пот идет, говорит. А мы сидим вот с братом, принципиально не поднимаемся. Потом они устали, а мы встали принципиально и молимся так, помолились. Начинает этот проповедь, кричит, все на возбуждении. Вот посмотрите, Христос говорит в 6 главе Матфея. Отче наш, сущий на небесах, я кричу. Шестой. Он говорит, в 5 главе. Я кричу, в 6. Так. В общем, такая вот штука. Потом он вызывает на исцеление. Вроде что, шея болит. Да. И знаете, как молится? Вот что-то говорит, говорю, потом дикие слова. Я тебя проклинаю, дьявол, и опять что-то дикими словами. Ну и тут, ну как, вы исцелились? Да лучше стало, лучше. Дедушка, ну покажи, что ты исцелился. Что я тебе покажу? Грыжа вывалилась, говорит. Но я вам точно говорю, братья, вот такое состояние. И тем не менее кто-то уловлен. И вот я к чему говорю, что брат мой сидит и кричит мне на ухо, потому что там за этим шумом. Я вот после этого представления, кажется, любого православного расцеловал бы. Вот, братья, в чем дело. Поэтому, хотя они вот протестанты, вроде наши, но мы должны всегда увидеть, где действительно что-то доброе, а где никуда не годное. Но когда мы были в Белоруссии, там Петя, есть Януш, который усиление обычно делает, он нам вообще рассказал удивительную вещь. Тоже там во дворце харизматы, исцеление, масса народу. Так, кто исцеляться? Один на костылях. Я хочу, иди на сцену. У меня вот еще друг, он заикается, ни слова не может сказать. Давай на сцену. В общем, да, молятся над этим, с костылями. Бросай костыли туда, бросил. Над этим помолились, над заикающимся. Ну, скажи что-то людям, скажи что-то, как Бог тебя исцелил. Федька упал, говорю. Ну, это была сенсация, конечно. Научился он сказать, что Федька стоял и упал. Ну, ладно, братья, я, конечно, не сторонник вот насмешек, но я вам хочу сказать, подлинную сущность, это все подделки. А у православных вы увидите искренность веры у многих. Поэтому вот эту искренность вы должны ценить. Ну, сейчас, сколько, во сколько у вас перерыв? Без 10, да? Давайте. Вот у меня получилось вступление очень большое. Ну, ничего, я должен вам как-то вот практически больше что-то рассказать. А теоретически вы будете читать. Хорошо? Давайте перерыв. Как у вас он? Кто-то молится, да? Попыток идеализировать православие и вообще какую-либо деноминацию. И вторая цель вот и наших лекций, написания этой книги – убедить читателя искать не спасающую церковь, а единственного Спасителя Иисуса Христа и предоставить возможность третьей личности Бога, Духа Святому, крестить, погрузить его в одно тело. Вот это запишите, значит, цель. Убедить читателя искать не спасающую церковь, а единственного Спасителя Иисуса Христа. Убедить читателя искать не спасающую церковь, а единственного Спасителя Иисуса Христа. И предоставить возможность третьей личности Бога, Духа Святому, и предоставить возможность третьей личности Бога, Духу Святому, крестить, а в скобках погрузить его в одно тело, крестить, погрузить его в одно тело, в скобках запишите, 1 Коринфян 12:13, то есть Церковь Иисуса Христа. Ну, писать, конечно, труднее, чем слушать. Правда, я понимаю. Повторю и дальше, потому что нет возможности. Убедить читателя искать не спасающую церковь, а единственного Спасителя Иисуса Христа и предоставить возможность третьей личности Бога, Духу Святому, крестить, погрузить его в одно тело. 1 Коринфян 12:13. То есть Церковь Иисуса Христа. На 1 Коринфян 12:13, что там? Все мы одним Духом, да? Крестились во что? В одно тело. Вот Дух Святой крестит, погружает нас в церковь. Потому что если человек станет на лодку,